Росс закончила беседу с Андерсом к полудню. Она очень устала. От виски она немного успокоилась, но усталость только усилилась. К концу их беседы она уже с трудом подыскивала слова. Теряла нить разговора, то и дело поправлялась, потому что произносила вовсе не то, что хотела сказать. До сих пор она никогда еще в жизни не чувствовала себя такой усталой, как сейчас. Андерс же, напротив, слушал ее с величайшим вниманием. Где, как вы думаете, сейчас может находиться Бенсон? Куда он мог пойти? Она покачала головой. Трудно сказать. Сейчас, после перенесенного припадка, он в постиктальном состоянии, как мы говорим, и предсказать его поведение невозможно. Но вы же его психиатр, настаивал Андерс. Вам должно быть многое о нем известно. Неужели вы не можете предположить, куда бы он мог пойти, как он будет себя вести? Нет. Боже, как же она устала. Неужели он не может понять? Бенсон находится в ненормальном состоянии. Он почти психопат. Он получил избыточное количество стимуляций. Он пережил несколько припадков. Он может сделать все, что угодно. Но если он устал, испуган... Андерс замолчал. Как он может себя вести в таком состоянии? Как бы он себя повел? «Слушайте», — сказал Росс, — «так мы ни к чему не придем. Он может сделать все, что ему заблагорассудится». «Окей», — сказал Андерс. Он мельком взглянул на нее и отпил кофе. «Господи! Но почему он просто не пустит все дело на самотек? Его желание понять мотивы Бенсона и выследить его было смехотворно и нереалистично. К тому же всем и так известно, чем это обернется. Кто-нибудь выследит Бенсона и пристрелит его. Тем все и кончится. Даже Бенсон сказал». Она нахмурилась. «А что он сказал?» «Что-то о том, как все это закончится». Как же это он сформулировал дословно? Она попыталась припомнить, но не смогла. Она тогда была слишком напугана, чтобы придавать значение его словам. «Да, это просто невозможно», — сказал Андерс, встав и подойдя к окну. «В любом другом городе шанс есть, но не в Лос-Анджелесе. Не в городе площадью 500 квадратных миль. Он же больше Нью-Йорка, Чикаго, Сан-Франциско и Филадельфии вместе взятых. Вам это известно?» «Нет», — ответила она, не слушая. «Слишком много возможностей спрятаться», — продолжал он. «Слишком много возможностей убежать. Шоссе, аэропорты, морские пристани. Если он не дурак, он уже давно скрылся из города. Сбежал в Мексику или Канаду. Он этого не сделает». «А что он сделает?» «Он вернется в клинику». Наступила пауза. «Мне казалось, вы отказались делать догадки на этот счет. Это только интуитивная догадка. Вот и все. Тогда поедем в больницу». Центр нейропсихиатрических исследований походил на военный штаб. Все посещения были отменены вплоть до следующего понедельника. На четвертый этаж допускались только сотрудники центра и полицейские. Но по неизвестной причине все сотрудники отделения развития находились на этаже. Они бегали по коридору с перепуганными лицами, явно опасаясь за судьбу своих рабочих мест и стипендий. Телефоны разрывались, звонили репортеры местных газет. Макферсон заперся у себя в кабинете с представителями администрации. Эллис изрыгал проклятие по адресу всякого, кто подходил к нему ближе, чем на 10 ярдов. Моррис куда-то исчез, и его нигде не могли отыскать. Герхард и Ричардс пытались освободить несколько телефонных линий, чтобы с их помощью контролировать компьютерную программу Бенсона, используя для этого второй стационарный компьютер. Но все линии были безнадежно заняты. В глазах стороннего наблюдателя центр, должно быть, представлялся форменным бедламом. В пепельницах громоздятся горы окурков. Кофейные чашки, надкусанные гамбургеры и тосты валяются на полу. На спинках стульев висят скомканные пиджаки и форменные куртки. И телефоны не умолкали. Как только кто-то вешал трубку, телефон трезвонил вновь. Росс сидела в своем кабинете вместе с Андерсом и перечитывала составленный полицейским протокол, сверяя приметы Бенсона. Описание было составлено по рубрикам типовой компьютерной программы, но в целом было достаточно точным. Белый мужчина. Черные волосы, карие глаза. Рост. 5 футов 8 дюймов. Вес. 140 футов. Возраст. 34 года. Особые приметы внешности. Черный парик и бинты на затылочной части головы. Возможно, вооружен. Револьвер. Вопрос. Особенности поведения. Ненормальные реакции. Прочее. Персеверация.